Найдя во рту один из зубов, перетерпев кашель, набрал воздуха побольше и изо всех сил выплюнул зуб. Вот же удача, учитель, явно не ожидавший такого, а может и вовсе на секунду отведя взгляд, пропускает мою атаку. Зуб идеально точно попадает ему в глаз. Вижу, как лицо искажается гримасой ярости, а я тем временем начинаю создавать очередное атакующее заклинание рукой, которая повернута ладонью в сторону Рогара. Последнее, что запомнил, удар об землю и мелькнувший перед глазами сапог, затем темнота. Вздохнув, словно тонул, рывком сажусь и начинаю бешено мотать головой, глядя по сторонам. Светлое помещение, ряд одинаковых кроватей, одну из которых занимаю сам. На стенах тускло горят магические светильники, а за окнами ночь. Видимо, я в лазарете. Внимательно осмотрев себя, понял, что полностью здоров, а от переломов не осталось и следа. Даже криво сросшаяся рука снова ровная. Видимо, ломали кости, сращивали заново. Из минусов, некоторые энергоканалы оказались порваны. Но не критично, доберусь до своей комнаты и сращу заново. То, что тело ломит, словно меня пинала армия солдат, вполне ожидаемо, как и лютый голод, что заставлял болезненно держаться за воющий живот. Раз я в порядке, надо отсюда выбираться. Из одежды на мне была какая-то белая ночнушка в пол. Хорошо, хоть мантия заботливо лежала на стуле подле кровати. Там же нашлись сапоги и мой меч. Надеюсь, ничего себе не застужу без исподних. Не май месяц как бы, одевался, разговаривая сам с собой. Так и пошел на выход, по пути глянул в окно и понял, что нахожусь не на первом этаже. В коридоре никого, а значит, ищем лестницу. Быстрый спуск вниз, и около выхода из здания на стуле сидит студент в целительской накидке. «Привет, где пожрать можно?» Не став церемониться, спросил у парня. Ты живой?» Он до этого дремал, а тут словно призрака увидев завис. «Ну да, вы же меня подлатали. Так где поесть? Сам ходишь?» «Постой, тебе до завтра лежать надо. Тебя, когда привезли, ты был похож на отбивную, которую передумали жарить и перекрутили в фарш. За фак, сказал утром проверить твое состояние. А еще демон передал, что, если выживешь, чтобы зашел к нему». «Демон?» «Не понял, о ком речь». «Да, господин Рогар, мы его так за глаз зовем». «А, ясно, так покушать где?» Терпение уже заканчивалось. Парень отвечал совсем не на те вопросы, которые я задавал. «Не знаю, сейчас столовая закрыта, если только в трактир идти или ресторан». «Ясно», махнув на него рукой, отправился собственно к Рогару. «Может, у него найдется еды. Убью двух зайцев сразу. Узнаю, что хотел, и поем. А демоны, ты почему встал?» Кинулась ко мне зав кафедры целителей, когда я появился в здании физической подготовки. В здании горело лишь одно окно, и куда идти было очевидно. Найдя нужное помещение и открыв дверь, увидел следующую картину. В небольшом помещении, напротив камина сидели двое, зав кафедры физподготовки и зав целителей. Рогар держал в руке уже виденный ранее литровый кубок, а женщина прикладывалась к изящному бокалу. На мой вопрос, а есть пожрать, Рогар громко заржал, а вот целительница, спохватившись, бросилась ко мне. Пара диагностирующих заклинаний, и женщина успокаивается, не прекращая отчитывать меня за безрассудность и убеждая, что стоило еще полежать. Тем не менее, меня повели на местную кухню, где по-быстрому сварганили перекусить. Судя по тому, что Рогар знал, где что лежит и сам приготовил, целительница была лишь гостем. «Так чего пришел-то?» – спросил учитель. «Дежурный в лазарете сказал, что надо явиться, и вот он я. А до утра подождать не мог, а он не сказал, когда надо. Сказано, сделано. Впредь надо точнее выражаться. Ты поэтому на меня с магией полез?» «Именно. Была команда нападать, больше никаких уточнений», – отвлекаясь от еды, отвечал, внимательно рассматривая бутерброд с мясом. «Ну, признаю, не ожидал. Отомстить не хочешь?» – задумчиво спросил Рогар, потирая опухший глаз. «Это отличительная черта данного человека – немногословность. После некоторых фраз приходится пару секунд думать, выстраивая для себя логическую цепочку того, что он не договорил и почему именно это сказал. По поводу глаза, думаю, специально не стал лечить, возможно, принцип или напомненные. Не ожидал, тут пара вариантов. Возможно, не ожидал магии, а возможно, прямолинейного исполнения команды. Мстить? За что? Учебный бой? К слову, я в восторге. Меня сперва покалечили, затем шикарно подлатали. Обида? Злость? Так сам виноват, мог бы после первого удара лечь и не вставать. Я прекрасно знал, на что иду и какие последствия могут быть. Да и я всем своим видом демонстрирую, что все в порядке и претензий нет. Так что мстить не за что абсолютно. Но возможно, этот вопрос не прямой, а имеет подтекст. Нет, месть для обидчивых неженок. А я надеюсь стать воином. Ом-ном-ном, был неплохой урок, и теперь я знаю, к чему надо стремиться. А бутер хорош, мясо сочное, хлеб свежий, еще травки какие-то кислые. Мне, кстати, надо каналы восстановить и в принципе всю систему поправить. Можно организовать, если надо заплачу или могу побыть подопытным у ваших студентов, это уже целительницу, на что она, закусив губу, задумалась. Ну если как учебное пособие для студентов, отлично, когда приходить, тут же среагировал, пока она не передумала. «Давай ты завтра вечером придешь на обследование и там договоримся». «Хорошо, буду». С грустью посмотрел пустую тарелку и понял, что пора идти к себе. Еще надо успеть поспать. Не успел встать, Карагар остановил меня. «Не торопись, присядь. Думаю, тебе не надо ходить на общие занятия. По крайней мере до третьего курса. Там нагрузки будут больше, а сейчас я вижу, что тебе мало. Только остальных будешь бесить своей энергичностью. Ты же уже научился подпитывать тело энергией». Я молча кивнул. «Ну да, очевидно, это мы на втором курсе проходим. На первом закаляем волю и выносливость. Понятно и логично, первому курсу явно надо научиться терпеть и преодолевать. Они все привыкли отдыхать сразу как того захотят, а не двигаться дальше несмотря ни на что. На рассвете, до завтрака, у нас нормальная разминка, после занятий настоящие тренировки. А не рано ему, у тебя же там только старший курс?» — спросила целительница. «Нормально, у парня есть воля и целеустремленность. Если не растеряет запал, к последнему курсу будет настоящий боец. Ну и в вашем лазарете будет как у себя дома, не без этого». На последней фразе мужчина хохотнул, а целительница закатил глаза после осуждающего взгляда. Поблагодарив за еду, отправился в свою комнату спать. На всякий случай зашел к Фауну, тот даже не вышел, через дверь спросив, что надо. «Это Аристарх, разбуди меня на завтрак, пожалуйста, а то могу проспать». Тут же открылась дверь, и он ошарашенно посмотрел на меня. «Живой, живой, живой, все нормально, меня подлатали. Разбудишь?» «Да», — зачарованно ответил парень, и я ушел. Лишь когда скрылся за поворотом, услышал звук закрывающейся двери. «Сегодня тренироваться перед сном, пожалуй, не буду». Не успел коснуться подуши, как пришел сон. Глава 7. На завтраке, многие на меня косились, о чем-то переговариваясь между собой. Поговорив со своей подгруппой, пока ели, выяснил, что сегодня будет что-то интересное. Первым занятием у нас будет лекция по некромантии, ее лично ведет зав кафедры. Насколько стало известно, он личность неординарная и очень любит не только свой предмет, но и удивлять студентов. В прошлом году он на первом же занятии поднял тушку животного и заставил ее погулять по аудитории, отчего многие были на грани нервного срыва. Собственно, практически так оно и вышло. Когда мы, вместе со всеми остальными первогодками, заполнили огромную аудиторию и расселись, то уже знакомый парень прикатил стол на колесах, на котором лежало бездыханное тело животного. Парень был мне знаком, я его видел тогда же, когда и нашего физрука. Он с другими студентами делал обход внешнего кольца вокруг королевства. До сих пор коробит слово «королевство», как я для себя его перевел. В местном языке было другое, а правители вовсе не король, а архимаг. Но с учетом всех остальных нюансов, понятие «королевство» подходило больше остальных. Остановив стол подле учительского, пожелал нам удачи и с дебильной улыбкой удалился. Меня посетила догадка, что этот молодой человек может являться сыном нашего завкафедры. Больно уж похоже как внешне, так и по манере поведения. Парой минут позже появился сам мужчина. «Рад приветствовать вас всех на лекции по некромантии», — с неизменной улыбкой сказал он. «Так как вы обязаны на минимальном уровне разбираться во всех областях, даже если не имеете к ней склонность, то и мой предмет не станет исключением». Подойдя к столу с животным, он внимательно осмотрел тело, подсоков, что-то разглядев. «Сегодня я покажу, на что способна некромантия и зачем она нужна. А также, если у кого-то есть сомнения, что это боевое направление, то вы сможете лично убедиться в обратном. Итак, есть желающие помочь мне?» Его улыбчивый взгляд вперся в меня. «Не просто так, я поднял руку, ведь что может быть лучше, чем изучать все в первых рядах. Тут и практика, и лучший в этом вопросе будет все контролировать. Удивительно, господин Воронер изъявил желание самостоятельно. Давно такого не припомню. Оглядевшись вокруг, понял, что никто кроме меня желания не изъявил, почему-то. Более того, многие не желали лишний раз смотреть на тушу животного. Прошу вас, молодой человек, подходите ко мне, а я буду говорить, что делать. Идет, конечно, господин учитель, ответив улыбкой, направился куда было сказано. Итак, вам предстоит разделать это бедное животное, очистить от всего лишнего, напитать раствором и заставить эту тушу встать. С этими словами он выжидательно посмотрел на меня. Видимо, это было отдельно развлечение, наблюдать, что же предпримет студент. Инструмент для разделки, протянул руку в сторону лектора. Конечно, сделав улыбку еще шире, достал кожаный рулон из складок мантии и протянул мне. Не став мелочиться, раскатал рулон прямо по учительскому столу. Внутри обнаружилось два десятка всевозможных ножей и лезвий. Выбрав то, что больше всего подойдет для вскрытия, собственно вскрыл тушу. «Органы?» – спросил у учителя, на что тот рукой указал на ведро, стоящее в нижнем ярусе стола. Ведер было несколько, в одно из них стекала кровь, по специальным желобкам на столе. С удивлением обнаружил, что внутри животного был источник, его отделил крайне аккуратно, в отличие от остального ливера, и передал некроманту, на что он благодарно кивнул и положил в уже знакомый куб. «Что с головой?» – спросил, не зная, стоит ли вынимать мозг. «Найдите артерии на шее, этого будет достаточно». Икать долго не пришлось, достаточно добраться до боковых мышц и сделать разрез перед ними. Артерии спрятаны прямо под мышцами и практически выходят наружу, если наклонить голову вперед. «Замечательно», – протянул лектор и передал мне два монструозных шприца и целую миску маленьких кожаных веревочек. Оказалось, надо по возможности спустить кровь из тела, затем перевязать основные вены и артерии, которые были повреждены, затем, с помощью шприцов, заполнить их раствором. Сомневаюсь, что вышло как надо. Кровеносную систему подобным способом как надо не прокачать, но я делал ровно то, что было велено. Далее, мне вручил емкость с кисточкой. Эту вязкую субстанцию надо было нанести тонким слоем на всю поверхность туши, внутри тоже. Ну, я старался как мог, но выходило не очень. Если внутри было проще, то снаружи животного была шерсть. Но мой вопрос, почему бы не избавиться от кожи, учитель сказал, что остальные пока не готовы к подобному. Желаете поднять это животное самостоятельно, господин Воронер? Учтиво поинтересовался некромант. Естественно, вернув ему взгляд и интонацию, ответил, тогда повторяйте за мной. Он начал поэтапно создавать заковыристое заклинание. Я, повторяя все детали и толщину линий, создал что-то похожее на ажурную кляксу. Но рано было радоваться, от нее протянулось десяток жгутиков и начался второй ярус заклинания. Иногда приходилось просить не спешить или уточнять толщину. Но, за 20 минут кропотливого повторения всех деталей, мне удалось создать копию заклинания. Замечательно, аж хлопнул руками некромант. С первой попытки вы повторили одно из главных заклинаний некромантии. Скорее же напитывайте его и отправляйте в тело. Сказано сделано, но, по-моему, не сработало. Тушка как лежала, так и продолжила лежать. Второй этап – это управление, ведь мы создали не самостоятельную некросопь, а подконтрольное тело. И снова я повторяю узор, но в этот раз все было немного проще, за исключением того, что все заклинание было сферическое. Как пояснил некромант, если бы я не провел энергоканалы к каждому пальцу руки, то управлять полноценно я бы не смог. А так, все в моих руках, буквально. От каждого пальца к сфере тянулся тонкая нить энергии. При каждом шевелении моих кистей, а особенно пальцев, у животного вздрагивали разные группы мышц. Ну, господин Воронер, даю вам возможность самостоятельно разобраться с управлением этого тела. В первый раз это особенно увлекательно. А во второй, зачем-то спросил я, с обычными телами такого восторга уже нет, но существует же химерология, где можно придумать и осуществить любую свою фантазию. Жаль, что вы артефактор. Химерология идет дополнением к некромантии и изучается после углубленного освоения основной программы. А если я изучу самостоятельно всю вашу программу, решил уточнить, тогда с удовольствием жду вас на своих занятиях, молодой человек. Список необходимой литературы напишу после окончания лекции. Собственно, Тут и продолжилась лекция. Ведь все, что я делал, довольно подробно комментировал учитель, а теперь, пока я разбирался с управлением, он продолжал рассказывать остальную базу предмета. Лекция прервалась, когда я подошел к учительскому столу и взял один из ножей. Удивились все, кроме лектора. «Что же вы задумали?» С улыбкой он поинтересовался, не выказывая других эмоций. «Голова портит равновесие, а отдельно удерживать ее немного отвлекает. А раз голова в процесс не участвует и ни за что не отвечает, то выходит, она лишняя. Браво, молодой человек! Обычно студенты пару занятий пытаются ее как-то использовать или просто контролировать. Может, еще что-то? Ага, хвост тоже нам не надо». На это получил одобрительный кивок. На большую часть студентов и до этого было больно смотреть, но, когда я отделил голову, послышались нелицеприятные звуки. Кто-то явно не выдержал отвращения. Тут-то дело пошло веселее. Теперь тело не заносило в бок, когда голова сваливалась на ту сторону. Пару минут и я сносно управляю телом животного без головы. Оно бегало вокруг меня, ходил по лестнице между рядов студентов. Я даже умудрился поднять его на задние лапы и удержать равновесие десяток секунд. «Сможете меня атаковать с помощью некротила?» – спросил некромант. «А так и это не назвать, хотя если дать время на подготовку, до конца лекции можете делать что вам угодно, но в конце вы должны меня удивить, молодой человек». Тут и самому стало интересно, что я смогу придумать, а слова «что угодно» давали большой простор фантазии. Выбежав из помещения, побежал в здание Редфакторики. К счастью, завкафедры был на месте и вел занятия у второго курса. «Здрасте», — сказал, зайдя в класс для практических занятий. «Здравствуй, Аристарх, а ты чего тут делаешь?» — спросил преподаватель. «Мне там срочно надо некроманта победить, хотел попросить материалов немного, если можно», — спрашивая, начал осматривать стеллажи на предметы того, чтобы могло помочь. «Какая арена? Через сколько бой?» Тут же принял стойку мой учитель. «Да не, у нас первая лекция, и я там тело животного поднял. Лектор сказал, что в конце занятия я смогу попробовать атаковать его этим телом. Вот подумал, что надо как-то усилить. А-а-а, не пугай меня так больше. И да, можешь взять что надо. Я бы на это даже посмотрел, но у меня важное занятие. Кстати, а что ты хочешь сделать? Еще точно не знаю. Думал вместо головы приделать рог, но нанести на него заклинание, чтобы щит пробило. Помню, выдел как-то у одного артефактора. Там лезвие удлинялось за счет магии. А источник, решил уточнить мой учитель. Так демонически подсоединю, у меня еще есть парочка. Думаю, хватит. Парочка? Да откуда? А, впрочем, неважно, тут уже и у него мысль побежала, как осуществить мою задумку. Так, класс, берите в пример моего личного ученика. Вон как мысль работает. Думаю, это впервые в истории Академии, чтобы первогодка на первом занятии додумался до боевого умертвия. Дальше занимайтесь сами, задание у вас есть. Кто справится, тот может наблюдать за нашими опытами. Аристарх, неси свои источники, я пока подготовлю все. Давно ждал момента, как заткнуть эту дебильную улыбочку. Последнюю фразу учитель как-то слишком кровожадно произнес, а мне ничего не оставалось, как рвануть в свою комнату за источниками. «Вот смотри, это схемы, это заготовки. Сколько у тебя там точно накопителей?» Я вывалил на стол 6 кубов из сумки. «КХМ, ты же говорил парочка». «Ну, это я так, условно. Парочка троек, если точнее. Значит, вот раствор, этим покроешь умертвие. То, что вы использовали до этого, помогает впитывать энергию и замедляет разложение. А вот это увеличит проводимость и на короткий срок оградит от разложения». Я хотел уточнить про разложение, но мой учитель был явно опытнее меня. «Не перебивай, так надо, потом и сам поймешь. Далее, как ты и хотел, установишь вот этот рог в основании шеи. Он активируется, вместо головы, сразу отправляя на таран. Как только рог соприкоснется с некрощитом, сработает закладка и щит подвергнется дополнительному воздействию, сила будет зависеть от источника, думаю, можно установить побольше». Вот, кстати, схема, с помощью ее, срастишь рог с крайним позвонком. Он передал мне лист, на котором было нарисовано несложное заклинание. А вот эти два камня, прикрепишь к лапам, ими и бей, когда первый щит ляжет. Сам не приближайся, потому что, внутрь мы поместим вот этот кристалл. И если весельчак будет ее в порядке, кристалл создаст направленный взрыв в его сторону. А это не перебор, я не хочу убивать преподавателя, как... то насторожился я. Если Ия сможет его убить, то нечего было называться магистром. А если назвался, то должен не только думать на два шага вперед, но уметь защититься от поделок первогодки. Все, давай бей, готовься, потом расскажешь. Главное, запомни его лицо во всех деталях. Кивнув в ответ, помчался на лекцию, до конца которой не так и много времени оставалось. «Ну давайте, господин Воронер, удивите меня», — с улыбкой сказал некромант, а затем началось. Умертвие под моим контролем рвануло к лектору, но не сразу, пришлось заново создавать под его руководством заклинание контроля. Остальные приготовления проводил, пока он зачитывал остаток лекции. Некромант тут же создал щит, в который врезался плазменный резак. Через пару секунд резак словно лопнул, и плазма хлынула на щит, отчего тот начал быстро блекнуть. Некромант сместился на пару шагов в сторону и начал создавать новый щит, а мое умертвие, сместившись следом, тут же начало бить лапами по новому щиту. Когда старый щит не выдержал, то плазма словно взорвалась, обдав брызгами все вокруг. Хорошо, что радиус был всего пару метров и на первые ряды студентов ничего не попало, но пара капель попала на самого некроманта, отчего ему пришлось отвлекаться и стряхивать эти самые капли. Удары лапами не прошли бесследно, и преподаватель начала скачкообразно теснить к дальнему углу зала. В конце, когда заряд этого источника закончился, некромант бросил несколько заклинаний в тело, но ничего не произошло. Хотя нет, часть задней лапы, на которую не хватило нового раствора, тут же разложилась, упав зловонной жижей на пол. У некроманта же приподнялась в удивлении одна бровь. А вот когда вся туша рванула, обдавая его дождем из ошметков и огня, он и вовсе расширил глаза от удивления, сделав при этом дополнение к щиту, отчего тот порылся мелкой сеткой и засиял зеленью. Последние действия заняли долю секунды, а я поразился скорости реакции преподавателя. Когда все закончилось, он выждал десяток секунд, внимательно следя за ошметками тела на полу и стенах. Затем поднял взгляд на меня. «Все, ну да, ну и отлично», — улыбка вернулась на его лицо. «Как я и говорил, вы наглядно убедились, что некромантия – это вполне себе боевое направление, даже юный артефактор, с вполне скромными навыками в своей специализации, заставил магистра прятаться от него в углу». На этих словах некромант заливисто засмеялся. Остальные вообще не смеялись и не поддержали. Студенты до сих пор сидели с широко раскрытыми глазами, переводя взгляд с меня на преподавателя. «Надеюсь, вы все заметили, что не обработай господин Воронер тело специальным раствором, то я бы заставил его тут же сгнить. Это легко повторить и с демонами, в отличие от магии огня, к которому каждый второй демон имеет резистентность». Был еще много вдохновляющих слов, главный смысл которых был в том, что каждое направление крайне важно и не стоит ни одно из них недооценивать. Закончив эту незабываемую лекцию, мы посетили еще две более скромных, по магии земли и воды, где нам рассказали об основных плюсах и минусах каждой, приведя красочные примеры. А вечером я отправился на тренировку в корпус физической подготовки. Глава 8. «Быстрее, ленивые создания!» — кричал Рогар на вечерней тренировке, заставляя нас бежать на пределе сил. В отличие от стандартных занятий, мы делали 5 кругов разминки, на каждом из которых делали крюк для прохождения полосы препятствий, якобы по пути. Всего нас было 3 человек, включая меня. Все мы были парнями, хорошо сложенными, без излишнего веса, но в отличие от остальных, я был еще мелковат. Насколько удалось выяснить, оба остальных были с 5 курса и на вид им было около 20. Закончив разминку, мы перешли к самому интересному. «Я демон, вы трусы, которые пытаются спасти свои драгоценные задницы», — с этими словами он начал бросать в нас заклинания из магии земли. Все было просто, Рогар нас атаковал, делая вид, что преследует, мы же драпали от него, не забывая ставить щиты, поочередно прикрывая друг друга. Иногда пытались огрызаться, но выходило слабо. Преподаватель или ловко уклонялся, или вовсе разбивал заклинания своим топором. Сделав еще один круг и пойдя полосу препятствий, мы закончили побег, условно добежав до подмоги. Далее, мы по очереди сражались друг с другом, но поскольку нас было 3, то одна пара была из студентов, а кто-то один пытался устоять перед преподавателем. Хорошо, что хоть менялись иногда. Не хотел бы я все занятие сражаться лишь с Рогаром. Не спорю, с ним прогресс был куда больше, но и возможности человека не стоит сбрасывать со счетов. По окончании, Все выслушали, сколько раз мы теоретически умерли, лишь затем отправились в травмпункт. Сильных увечий не было, так, легкие порезы, ссадины, вывихи и один ожог. Один из парней был огневиком и случился так называемый дружественный огонь, с той стороны, где не было щита. Подлечили нас быстро, всего полчаса и следов не осталось от травм. Вот теперь можно было расходиться по своим комнатам. Пришел в столовую первый, так как после вечерней тренировки практически сразу уснул, Тэчева проснулся буквально на рассвете. Читать учебный материал, заданный для самостоятельного изучения, пришлось утром, но моим методом и с учетом их малоинформативного содержания, проблем не возникло. За эти дни, весь первый курс привык к тому, что моя подгруппа всегда сидит вместе за одним столом. Занимать его смысла не было, поэтому сразу набрал целый поднос еды и уселся за длинный стол. Через пару минут, заметил, как напротив меня присела Эра со своим подносом, но которым была пара салатов и каша. Видимо, решила следить за фигурой, что не лишено смысла. Большинство студентов были рыхлыми, если не сказать пышными. Встречались и откровенные толстяки, но таких было мало. А вот у меня, до сих пор растущий организм, оттого брал практически все блюда, хоть и в одном экземпляре, отчего мой поднос был заставлен в два яруса. Эра хоть и выделалась под мантией всеми интересующими мужской взгляд местами, но при этом было очевидно, что бока там не висят. При поворотах и ходьбе, иногда было заметно, что ткань проминалась до самой осиной талии. «Мана, я с тобой поем?» – спросила она, задорно улыбаясь. Но вот было ощущение, что как-то неискренне. «Да без проблем, мне то что?» – сказал равнодушно. «Не обижаешься?» «На что?» «Сама психанула, сама вызвала на дуэль, сама ее проиграла». «На резкие слова, так тоже не повод, тем более, это девушка». «Нет, мы вроде все выяснили и разобрались, ну мало ли». «Ой, а что это у тебя такое?» С этими словами, она потянулась к моей еде и взяла кусочек рыбы, положила его в рот и подняла брови. «Ну ничего, пойду и себе возьму такое, надеюсь без обид, если да, то все, я побежала». Как-то странно, вот ради чего приходила, чтобы спросить про обиду, тогда зачем этот преферанс с рыбой? Девушки иногда странные. Краем глаза заметил, что Эра действительно взяла рыбу и село со своей компанией. Дальше наблюдать не стал, ведь мои ребята начали заходить в столовую и фокус внимания переключился на них. Пары блюд спустя, я добрался до запеченного мяса, политого кислым соусом. Отрезал кусочек, положил в рот, начал разжевывать и почувствовал неладное. Мясо было острым. Я бы сказал, что на грани острым. Неосознанно появилось какое-то теплое чувство, словно я дома, не тут, там в прошлой жизни. Возможно, в старом мире, я любил острое и ел его ежедневно, иначе как объяснить всю эту гамму фантомных ощущений? Было желание запить все это чем-то кисломолочным или просто молоком, но ничего подобного не было в меню. Здесь не разводили рогатый скот, отчего и молока, как и его производных, не было. Пришлось запивать обычным соком. Отдельно замечу, что в меню было и слабоалкогольное вино, но я всегда выбирал кисло-сладкий компот. Далее, простое принятие пищи превратилось в некое действие, где я растягивал удовольствие, при этом наслаждаясь чувством чего-то родного. Я медленно отрезал небольшие кусочки и отправлял их в рот, долго пережевывая и закусывая остальным, дабы выровнять остроту. Спустя пару минут, заметил еще пару блюд, которые оказались не менее острыми. Ладно мясо, но им острота совсем ни к чему. Затем меня удивило, что они находятся на одной линии, относительно подноса. Тут же вспомнил, что по этой траектории двигалась рука Эры, до того, как она взяла рыбу. Когда первый из одногруппников подсел рядом, спросив разрешения, попробовал его кусочек мяса. Уж его-то брали практически все, как деликатес. Но он был таким же, как и всегда. Когда же напротив сел Фаун, я дал ему немного своих овощей, что были острыми. Давал немного, но реакция парня была такой, словно ему углей в рот насыпали. Что за дрянь, Аристарх, как ты это ешь? А-а-а, фу, чем можно потушить этот пожар в моем рту? Просто набери компота, или что ты там пьешь в рот и не глотай, через пару минут пройдет, успокоил я парня. А можно мне попробовать? Неожиданно спросила девушка, что сидела через одного от меня. С моего согласия, она буквально коснулась ложкой моей еды, затем попробовала. «Ммм, это точно демонический хрен. Меня брат пару раз с его помощью разыгрывал. Я тогда себе весь рот сожгла и страшно ругалась на него. Даже от родителей получила заругань. Хрена, как растение, местный не знал, и смысл слова был более нецензурный, но это слово было самым толерантным обозначающим орган демона. «А вы разве его не используете как приправу?» – спросил девушку. «Да кто же подобное будет добровольно есть?» – спросила, словно у глупого ребенка. Решил промолчать, дабы не сильно выделяться еще и тут. «Я бы с удовольствием приобрел себе данную приправу. Вообще, давно пора сделать себе перечницу и солонку, чтобы приправлять блюдо по своему вкусу, хоть про острый хрен и узнал лишь сейчас. Сейчас стало понятно, что Эра была той, кто насыпала мне приправы в еду, явно ожидая другой реакции, нежели закрытые в удовольствии глаза. Последний кусок мяса ел демонстративно, глядя на нее, все с тем же блаженным видом. Было забавно наблюдать ее крайне озабоченный вид и улыбки ее спутников, которые ей явно высказывали что-то нелицеприятное. Куда же я встал и направился на выход, самый надменный из компании Эры, попросил меня подойти. Даже интересно стало, что он скажет. «Аристарх, верно?» Дождавшись кивка, он продолжил. «Сейчас не совсем уместно что-то обсуждать, поэтому предлагаю встретиться вечером, после занятий, скажем, на закате. Третий этаж общежития, тупик правого крыла. Мы объясним тебе, что произошло и все остальное. А еще, не обижайся на Эру, у нее не было выбора, ну по крайней мере последние пару раз. Сама Эра смотрела куда угодно, но не в мои глаза, а ее общий вид и вовсе выражал желание быть в другом месте. Сегодня из очень интересного только практика по артефакторике, остальные занятия были лекциями. На лекциях мы разбирали по сути историю, нам объясняли принципы магии, но основную часть времени занимали рассказы, как и кем было проведено исследование или сделано открытие. Это относилось к так называемой новой магии, то есть той, которая была изучена или улучшена после большой катастрофы. К слову, у нас будет пара лекций по старой истории, где нам должны рассказать, что и как случилось. Но самое интересное, в библиотеке я не смог найти ничего подобного. Не было учебника истории, в котором были хотя бы теоретические выкладки по древним временам или хотя бы периоду до катастрофы. Когда мы пришли на практическое занятие, то Фергус начал объяснять базу. Рекомендую записать, чтобы не пришлось бежать в библиотеку и искать эти знания. Повторять я не намерен, с очень важным видом, вещал наш преподаватель. Сегодня мы рассмотрим и попробуем на практике подготовку различных материалов. Для начала изучим самые распространенные, коими являются дерево, камень и железо. Чтобы не было лишних вопросов, другие виды металлов изучим отдельно, ведь с каждым из них стоит работать индивидуально, по инструкции составленной именно для них. Решил спросить, что будет, если перепутать инструкции к разным металлам. Как оказалось, фатальной разницы нет, лишь потеря продуктивности в изделии, но если золото подготавливать как сталь, то может быть и инцидент. Золото – очень мягкий металл и может не выдержать нагрузки, которая рассчитана на сталь. Так дальше и пошло, мы выслушали долгий рассказ по каждому из простейших материалов и то, как их стоит подготавливать под нанесение простейших рун. Я, как личный ученик, должен был быть лучшим и, показывая личный пример, за учительским столом, выполнить три подготовки. Фергус снова бесился из-за кучи дополнительных вопросов, которые, на мой взгляд, были важными, но уж лучше три раза уточнить, чем один раз испортить. Закончив с последним материалом, которым была железная пластинка, начал наносить по одной руне на три предмета. Все вывел строго по образцу, залил специальную смесь, закрепил ее, напитал и посмотрел, и протестировал на результат. После активации рун, все три предмета приобрели пластичность, словно сделаны из резины. Дерево можно было спокойно гнуть руками, железо гнулось сложнее, а вот о том, что камень начал пружинить, я узнал, лишь ударив по нему молотком. Как только магия была израсходована, все снова стало таким, как и было, а согнутая деревяшка осталась в последней форме, я ведь из любопытства зафиксировал, слегка изогнув. Не сказать, что было сложно, просто очень важно выполнять инструкции в полном соответствии. К моему удивлению, 6 человек не справились, и их предметы не приобрели эластичность. Выяснилось, что 5 из 6 не соблюли пропорции при приготовлении растворов, и они вышли некачественные. Она, девушка, и вовсе не совсем верно изобразила руну, отчего та не хотела активироваться. Пока все заканчивали задание, Фергус попросил пересказать заданное для самостоятельного изучения и очень удивился результату. По его же словам, успеть прочесть и осознать такой объем, мало кому удавалось на его памяти. Знал бы он, что я вообще не вчитывался в строки о том, какое настроение было при исследовании и что человек делал накануне. В общем и целом, мне было сказано прочесть уже новые книги, которых стало на две больше, чем в прошлый раз. А еще, мы за этот год должны были выучить все известные руны. Но это задание для самостоятельного изучения и результаты проверит лишь в конце года. На этом занятия были закончены, а я отправился в общежитие. Чувствую, меня там ждет интересный разговор. В учительском кабинете. «Фергус, все хорошо, ты какой-то сам не свой», — спросил ректор академии. В конце дня все собирались в учительском кабинете. Хотя по факту, это был целый этаж в главном корпусе, с множеством разных комнат. Например, в одной из них, все преподаватели, заносили в базу очки заслуг или выговоры для студентов, которые активно раздавали в течение дня. Главный артефактор, уже 10 минут ходил по комнате злобно бурча что-то под нос. «Да так, настроение плохое, день не задался», — ответил Фергус ректору. «Чего так? Сегодня твои студенты не смогли достаточно сильно испортить заготовки или, может быть, успели прочесть все, что ты задал? С чего ты взял?» «Ой, не прикидывайся, все знают», — остальные с улыбками закивали, поддерживая слова ректора. «Чем хуже дела у студентов, тем лучше у тебя. Ты, если вдоволь за день не наругаешься и не раздашь каждому по паре штрафных баллов, то к вечеру вот с таким лицом. Рассказывай, что сегодня пошло не так, господин ректор. А может, дело в его личном ученике?» — предположила завкафедра целительства. «Точно, я постоянно забываю, что у него в кои-то веке есть ученик», — все снова улыбнулись. Фергус топтался долгую минуту в тишине и под многочисленными взглядами, но потом, снова что-то вспомнив, побагровел и разразился своим возмущением. «Да он бесит меня сильнее всех остальных вместе взятых. Сил уже моих нет с ним бороться. Я ему слово, он мне два. И нет бы глупость спросил, так нет же, все по делу, сволочь такая. Вот точно, специально надо мной издевается, вот посмотрите. Я ему к сегодняшнему дню 4 книги прочесть задал, и знаете, что?» Все утрированно заинтересованно посмотрели в глаза Фергуса. Он их прочел и пересказал, и не как обычно это делают, наливая воды больше, чем смысла, а выделили лишь самое важное. «Я ему в этот раз 6 книг задал, так демоническое отрепье, еще спросила совета, что почитать по другой теме, и чует мой зад, он прочтет. А знаете, что самое ужасное? Что родился таки тот, кто понял все величие артефакторики. Решил подколоть один из преподавателей огненного факультета, ведь уже целую неделю все шутят о том, что Фергус перестал употреблять по поводу и без свою коронную фразу. Он кучу раз начинал, но с тихой руганью вспоминал Аристарха и не заканчивал фразу. Нет, он подговорил всех остальных меня бесить. Точно вам говорю, они все успевают прочесть материалы и даже запомнить. Ну хоть криворуких хватает, но этого мало. Я до сих пор не сделал в его подгруппе ни одного выговора. Представляете, на этом моменте многие не выдержали и раздались скромные смешки. Ну и горе же у тебя, Фергус, — наигранно покачал головой ректор. Нам всем тебя искренне жаль, не студенты, а одно разочарование. Он с заданием справился, я так полагаю? Да, и сделал все просто кошмарно, я даже не нашел к чему придраться. Тогда получается, ему положен 1 балл заслуг? Ага. Так чего не вносишь? Фергус стоял у артефакта, куда надо было занести этот самый балл, чтобы тот появился во всех необходимых списках и личном деле студента. «Не хочу, но надо, давай сделай все как положено», — настоял ректор. Когда же артефактор внес свой балл, многие даже похлопали, поддерживая его решимость и отвагу, не забыв пошутить по этому поводу. На нужном этаже, в самом конце крыла, в тупике, было небольшое свободное от комнат пространство. Там была очень красивая лепнина на одной из стен, изображающая низшего демона. Но еще были удобные скамьи, обитые кожей, на которых сидела Эра со своими спутниками, явно дожидаясь меня. «А ты пунктуален», — сказал самый надменный, обернувшись в окно, где как раз наблюдался закат. «Пойдем ко мне, там и поговорим, подальше от лишних ушей». Мы встали и двинулась в самый тупик, где была единственная дверь в конце коридора. Это была очередная комната для студентов, но если остальные находились справа и слева относительно коридора, то данное помещение занимало весь тупик целиком. Зайдя внутрь, мы оказались в довольно богато обставленной гостиной. На полу были шкуры животных. В центре резной стол, а рядом с ним резные кресла и диванчики. На стенах, Кроме картин, висело красивое оружие. Из гостиной вело 4 двери, пока еще непонятно куда. Мы все уселись, как кому того захотелось, и к моему огромному удивлению, открылась одна из дверей, откуда вышло две служанки. Девушки тут же принялись ставить скромную закуску и разливать по бокалам алкоголь. Закончив с этим, дождались кивка хозяина помещения и скрылись все в той же двери. «А я думал, что сюда нельзя простолюдинам», — сказал, провожая девушек взглядом. «С собой можно взять пару слуг, но для этого надо получить разрешение, и комната должна быть оборудована с учетом их проживания. В том помещении у них своя спальная комната, небольшая кухня, где они готовят себе еду и отдельная уборная. Еще им запрещено покидать эти апартаменты до каникул. На каникулы они уезжают вместе со мной домой. Не знал, может, в таком случае можно и питомцев привезти?» — спросил, вспомнив физика. «Ну, думаю, такая возможность есть. Хотя это все индивидуально и следует обсудить данный вопрос руководством», — говорил все тот же парень со скучающим видом. «А у тебя есть питомец?» «Это уже Эра перестала делать вид, что меня не существует. Да, магический лемур. Умеет перемещаться на небольшие расстояния в одно мгновение», — пояснил я. «А во, я уже слышал об этих созданиях. В прошлом году в столице появился один такой, в одном из знатных родов. Говорят, его купили за 100 эргов», — начала рассказывать девушка. «Эргов?» — с вопросительным взглядом уставился на Эру. «Ну да, хотя мне кажется, преувеличивают. Дороговато даже за магическое создание. Я не о том, что такое эрги. А ты не знаешь, ты из какой глуши приехал?» — с усмешкой спросила она. «Из той, откуда привезли того питомца, про которого ты рассказывала. Это я его продал, по-моему, 1000 за 4, если не путаю». Тут все посмотрели на меня иначе. «Стоп, предлагаю познакомиться и выпить за это знакомство, а потом обсудим и эрги, и питомцев, и повод, по которому мы собрались», — вновь заговорил хозяин апартаментов. Глава 9. По всей видимости, они уже заранее обсудили, как и что будут обсуждать, так как Эра тут же сделал серьезное лицо и начало знакомства. «Я Ираон Авилон, можно просто Эра, магния огня, третий курс. Живу в одном из центральных городов второго кольца, род неуправляющий. Неролгауст, маг воды, четвертый курс. Средний город третьего кольца, управляющий род», — представился самый позитивный из собравшихся. «Гирифорл, артефактор, пятый курс, столица». Видимо, в столице был лишь один управляющий род, поэтому можно было не уточнять подобное. Столица принадлежала градмагистру магии огня. Насколько я успел узнать у своих одногруппников, правитель, по неподтвержденным данным, имел звание магистра и младшего магистра и в других направлениях магии. Звали Верховного Иллариан Сарис, его родной брат был ректором нашей академии, а вот остальные родственники чем только не занимались. Архимагу уже было почти 300 лет, а число его праправнуков приближалось к 100. Динарис Сарис, маг огня, пятый курс, центральный дворец — представился последний участник встречи, в чьих покоях мы сейчас находились. Было забавно наблюдать за его реакцией, когда я воспринял его имя как должное. Динарис сперва дал время осознать сказанное, но, когда ожидаемой реакции не произошло, он тяжело вздохнул, закатив глаза, но на этом все. Затем глубокий вдох, и он вопросительно посмотрел на меня. «Аристарх Воронер, решил поступить на факультет артефакторики, в данный момент я сирота, без наследства, проживаю в ничейных землях за крайним кругом, скрывать подобные детали уже не было смысла. Во-первых, я хотел легализовать свое жилье, но и так, при желании, эту информацию можно было обо мне выяснить». В воздухе повисло недоумение и немые вопросы. «Ты шутишь?» — спросил Динарис. «Нет», — спокойно ответил, глядя в глаза. «Но что значит, выбрал факультет?» — продолжил расспрос парень, но его перебила Эра. «Да какая разница, ты лучше скажи, как ты оказался за внешним кольцом? Ты там совсем один? Почему не попросился ни в чей род? Такой талант приняли бы даже главные столичные рода», — а на ее лице уже было выражение, словно перед ней грязный и очень голодный котенок, который потерял мать, хотя всего минуту назад смотрела как на пустое место. «После прохождения комиссии при поступлении оказалось, что у меня нет предрасположенности к определенной стихии. Я одинаково хорошо запоминаю любые заклинания. Для доказательства быстро создала заклинания разных стихий без активации. Я еще не разобрался до конца с стальными параметрами, но большинство присутствующих были согласны взять к себе в ученики. Это я ответил, для правнука правителя. А вот задерживаться в городе, где родился, мне почему-то не захотелось. Да и вообще, было интересно посмотреть, что творится за крайним кольцом. Оказалось, не все так страшно, как об этом рассказывают. Там нашелся симпатичный домик, где я и решил жить. Магического зверья хватает, поэтому с развитием особых проблем не было, а вот это уже ответ для Эры. Решил умолчать про демонов и остальное, на всякий случай. Парни и девушка быстро поделились впечатлениями по поводу моего рассказа. Эре было искренне жаль меня, а вот остальные недоумевали, зачем вообще ехать в глушь, ведь вся жизнь и комфорт в столице, и она есть предел мечтаний. Так что там с эргами, решил направить разговор в нужное русло. Эрги – это сокращение от энергов. Энерги – это валюта, равная 1000 золотых. Чтобы не таскать золото мешками и сундуками, проще расплачиваться эргами. Вот смотри, с этими словами, он достал из кармана ярко-голубую монету. Она была не просто ярко-голубой, а словно из стекла, в который смело налили голубой краситель, более того, она слегка светилась. Немного подержав интересную вещь, по размеру такую же, как и обычная золотая монета, заподозрил неладное. Появилось ощущение, что в ней содержится куча маны. Появилось ощущение, что золотую монету превратили в полупрозрачный накопитель большой емкости с голубым оттенком. Это накопитель, не удержался я от вопроса. На это улыбнулись все, но ответила Эра. Нет, это чистая энергия. Просто она овеществленная. Эрги можно впитывать при необходимости. Например, если архимагистр будет сражаться до полного осушения источника, то в любой момент может впитать один эрг, и его источник будет вновь полон. К слову, контролем и плотность энергии, достаточной для создания эргов, обладают лишь архимагистры. Одним из условий получения этого звания и есть создание овеществленной энергии. Буду знать, спасибо, что просветили, сказал я, отдавая назад эрг. А теперь, перейдем к сути нашей встречи. Так уж вышло, что все мы уже были знакомы ранее, жаль, что поступили в разное время. Но до академии особо не общались, а тут, скажем так, у нас тайное общество по интересам, с важным видом, рассказывал Динарис. Скажешь тоже, тайное общество, засмеялся парень, артефактор. Общество, это что-то серьезное с кучей участников, а нас всего четверо, и ничем серьезным мы не занимаемся. Наоборот, стыдно сказать кому. Все кроме Динариса, посмотрели на Гири с улыбками. Так в чем интерес? Зачем мы тут все собрались? Задал я вопрос. Слово взяла Эра. Сперва, так уж сложилось, что все мы в не очень выгодном положении. Ты, наверное, не в курсе, но у меня не совсем обычная семья. Я хоть и родилась с сильным даром огня, но при этом мой отец не маг. В магическом обществе такое довольно сильно порицается, и мой социальный статус, хоть и условно, но ниже остальных. Так вот, встретив ребят, мы не просто подружились, а договорились поддерживать друг друга по окончании учебы. Далее каждый рассказал свою историю. Например, Гири был самым слабым в своем роду, а несколько поколений до него в роду рождались дети, которые вырастали довольно сильным магами земли. У Нерола были сильные финансовые проблемы из-за его деда. Динарис вроде бы родственник правителя, но среди всей родни занимал одну из последних позиций. Вся родня правителя была на полном обеспечении и могла бесплатно проходить учебу в столичной академии, но на этом все. Обеспечения хватит на мелкие хотелки, живя во дворце. Чтобы у парня появилось что-то большее, по окончании учебы, надо было самому устроиться в жизни и добиваться статуса и богатств своими силами. Как он пояснил, это было условие правителя, чтобы не тратить ресурсы впустую. Хочешь быть иждивенцем? Пожалуйста, дадут и крышу над головой, и прокормят. Но если есть желание стать личностью и чего-то добиться, то будь добр, добейся всего сам. Эта позиция архимага мне очень понравилась. Он давал всем выбор, но при этом не делал всю работу за очередного отпрыска или потомка. Так они могли понять простую суть, что ничего не дается просто так. Ну вот, в один момент, наша дружба переросла во что-то большее, этим стал не только договор, но и своеобразное соревнование. Каждый семестр мы выбираем себе жертву. Как ты понял, я выбрала тебя, Аристарх, сказала девушка, смущенно глядя на меня. Ты был отличный вариант, из какого-то неизвестного рода, непонятно откуда приехавший. Навряд ли от тебя можно было ожидать больших проблем. Такие как ты, обычно очень покладистые и тихие, прокомментировал Гири, а Эра продолжила. Суть соревнования – слегка подставить человека, создать условия, при котором он опозорится или же как-то вызовет насмешки окружения. «Кто лучше справился, тот и победит», – пояснила она, снова засмущавшись. «И зачем это вам?» «Не совсем понял конечной цели. Ну, как минимум это весело. Но есть еще и, скажем так, развитие навыка. Например, я стараюсь все сделать так, чтобы на меня подозрение в розыгрыше пало в последнюю очередь. Этот метод отлично учит продумывать сложные комбинации на много ходов вперед. Теоретическим правителям и главам очень полезный навык, который проще всего оттачивать именно в академии. Потом начнется серьезная жизнь и куча ответственности, проделывать подобное без последствий уже не выйдет. А я предпочитаю сделать вид, что заинтересована в ком-то, далее в нужный момент оказывается, что человек себе что-то нафантазировал и на что-то рассчитывал», — призналась девушка. «Я решила идти путем прямых манипуляций. Ага, в прошлом году было забавно, как ты с криками выгнала из своей комнаты голого парня, обвинив в пошлости и домогательстве. Хотя кто бы не повелся на такую красотку, да еще и с ее талантом строить глазки и говорить намеками». «Это в наконец заговорил Нерол. Общую суть я понял, а мне вы зачем все это рассказываете?» «Не понимал я. Так условия. Обычно промашек ни у кого не случается. Но если не удалось прилюдно подшутить над человеком три раза подряд, то нападающий становится жертвой, и мы все должны над ним подшутить. Кто справится лучше, тот и победил. Но в этот раз ситуация немного другая. То, что ты сирота, Эра выяснила сразу, оттого, ты так же, как и мы, в нелицеприятной ситуации. Более того, Эра трижды облажалась, чего ранее не было. Мы решили, что ты можешь на права равно вступить в игру и единожды ей отомстить. На все про все дается один год», — сказал Динарис. «Если сможешь победить в нашем соревновании, то станешь одним из нас и по окончании учебы можешь рассчитывать на нашу поддержку». Ненадолго я завис, обдумывая ситуацию, а видел ее следующим образом. Если удастся заручиться поддержкой этих ребят, то жить после учебы станет капельку легче. Навряд ли мы станем лучшими друзьями и будем ездить в гости по выходным. Скорее всего, как это часто бывает, наши дрожки быстро разойдутся и вспоминать будем друг друга лишь по необходимости. Но при этом, родственник правителя таковым будет всегда и в теории может быть полезным больше, чем все остальные вместе взятые. Думаю, этим шансом следует воспользоваться. Тем более, что расходов никаких, как собственно и обязанностей. Все, что надо сделать, то это в течение целого учебного года придумать, как разыграть Эру, при этом обскакать в хитроумности и грандиозности всех остальных. Если никаких дополнительных условий нет, то я согласен и стоит четко обозначить границы, — огласил свое решение. Ничего сложного, любая шутка или розыгрыш не должны нести сильных финансовых затрат, как и физических увечий или серьезных травм. Так, как жертва я, то это не обязательно делать прилюдно, даже наоборот. Главное, чтобы все собравшиеся узнали и оценили. Ну и последнее, если принимаешь наши условия, то между нами пятерыми не будет никаких обид, чтобы мы не учудили, — просветила меня Эра. Договорились. Есть еще что-то, о чем я должен знать? На всякий случай решил уточнить, но оказалось, что больше ничего знать не надо, по крайней мере до того, пока я не стал своим. Ребята поднялись, по очереди, полуофициально поприветствовали меня как участника их игры, похлопав по плечу или пожав руку. Эра так и вовсе села на подлокотник моего кресла, закинув руку на спинку, так, чтобы кончиками пальцев касаться моей шеи. Я хоть и удивился, но виду не подал. «Ты же не станешь позорить меня слишком сильно и тем более на людях?» — спросила эта лиса томным голосом, закинув ногу на ногу так, чтобы бедром касаться меня. «С чего бы мне сдерживаться?» — ответил ей, постаравшись спародировать ее манеру общения. «Если не станешь, я буду очень благодарна», — так же елейно сказала она, а пальцы пробежали по шее. «Как жаль, что мы не узнаем, какова твоя благодарность». Пару секунд держал серьезный вид, но затем не сдержался и засмеялся, завидев, как остальные, поняв суть сказанного, начали улыбаться. «Впервые кто-то та сразу смог устоять перед ее очарованием», — сказал Гири остальным и получил одобрительные кивки в ответ. Затем обратился уже ко мне. «Не обращай внимания, она постоянно так себя ведет. Мы уже привыкли к подобному и потому не реагируем. И не подумай про нее плохо, она вообще до сих пор хранит себя для того самого, единственного». «Так это сразу очевидно», — невозмутимо ответил парню, на что остальные переглянулись между собой. «Кажется, у Эры конкурент», — подколол девушку Динарис. «А какого размера у тебя источник?» — неожиданно спросила она. «На замерах при поступлении было чуть больше 500 единиц, сейчас, по ощущениям, около 550. Но это совсем не точно. На меня снова все посмотрели. Агири даже уточнил, штука ли это. Я потомок правителя, и в меня, как и всех остальных, было вложено немало средств и ресурсов. Более того, самое активное развитие обычно происходит здесь, в Академии. Только здесь приходится постоянно использовать энергию, создавая нагрузку на источник. Это в свою очередь подстегивает его естественное развитие. При этом, а второго курса, мы должны участвовать в практике и по необходимости закрывать демонические врата, появившиеся близ столицы. С четвертого курса можно попасть на дежурство, там и вовсе придется сделать рейд по внешнему кольцу. Так вот, в эти самые моменты есть возможность добыть демонические источники или растения. Из них можно приготовить специальную настойку, которая помогает развивать магические способности. Хотя сами источники можно использовать более продуктивно. Специалист в этой области погрузит тебя в сон, и пока ты ничего не чувствуешь, с помощью иномирной энергии будет развивать источник или каналы. Я внимательно слушал, эта информация была для меня важной и интересной, а парень подошел к выводу. При всех этих условиях мой источник достиг величины в 602 единицы. На сегодняшний день у меня он самый большой среди студентов, далее был вопросительный взгляд. Но вот зачем? Получается, что для первого курса и с учетом прочих обстоятельств, я весьма неплох. С улыбкой спросил у всех. Ага, неплох, теперь понятно, почему ты смог выбирать факультет, у остальных и выбора не было, и никто не спрашивал. Если что, у меня всего 167 единиц, сказал Нерол и отвернулся к окну. О том, что такое единица источника, я же прочел в учебнике. Это минимальное количество маны, необходимое для активации простейшей руны. А вот сравнить свой объем с другими особой возможности не было. Маги почему-то крайне неохотно делились подобными сведениями. Лишь Фаун признался, что у него почти 80 единиц. Получается, я вовсе не зря столько терпел, впитывая демонические источники. А сможешь мне продать магического питомца? Я всю жизнь мечтала. Как ты там его назвал? Лемур? Эра не спешил от меня отставать. Может быть, когда-нибудь подобное и случится. Но на данный момент такой возможности нет. Извини, но объяснять почему, я не буду. А за 10 эров, не унималась девушка. И за 1000 тоже. А меня это не зависит, я никак не могу на это повлиять. Конечно, сильно преувеличивал, ведь ничего не мешало взять одного лемура и привезти в столицу. Но мне было жаль животных, и делать подобное против их воли я не хотел. А если Динарис договорится, ты привезешь его в Академию? Можно даже повернуть ситуацию так, что ты позволишь за ним понаблюдать и изучить, внеся тем самым большой вклад в развитие науки. Начались у нее идеи, как добраться до моего Изика. Если он сам захочет покинуть свой дом и поехать со мной, то привезу, ответил, дав себе большой простор для маневров. Так говоришь, будто он разумный, высказался Гири. Он немного умнее моей лошади, насколько я понял, но дело в другом. Он пару раз спасал мне жизнь, и теперь я очень уважительно к нему отношусь. Можете считать это придурью, но я так решил отплатить ему за все. Теперь он сам волен решать свою судьбу. Странно, конечно, но каждый маг сам себе вершитель судьбы, важно, изрек Динарис. Остальной час болтали о менее важных вещах, больше знакомясь друг с другом. За все это время я осушил свой бокал крепкого вина, а вот остальные выпили не меньше бутылки на каждого, отчего начали вести себя более фривольно и иногда заговариваясь. Сказав, что еще надо многое изучить на завтра, откланялся. Было немного удивительно, что молодых людей никто не контролирует, да и вообще им позволяют пить и делать что хотят, но это всего лишь отголоски прошлой жизни, где все было вписано в строгие рамки. Следующий день начался с поход на физподготовку, разминка, немного силовых и все. Основная тренировка будет в конце дня. На завтраке-то и ничего интересного, за исключением того, что Эра со спутниками выглядели довольно помятыми. Видимо, сказалось вчерашние посиделки. Завидев меня, они едва заметно кивнули, и на этом все. Далее, первым уроком снов была артефакторика. Нам снова выдал несложное задание – подготовить строго по инструкции материалы и нанести основу под заклинание. В этот раз был каменный шарик и несложное заклинание – которая превращала шарик в магический светильник. Из двух отведенных часов я потратил лишь четверть, оказавшись не только самым первым выполнившим задание, но и тем, кто сегодня первым выбесил господина Фергуса. «Вот тебе совсем скучно, хочешь дополнительное задание получить?» Не мог сделать вид, что тебе трудно и потянуть время. Бурчал в полголоса преподаватель, не привык заниматься подобным. «Считаю, что все, за что взялся, следует делать максимально качественно и по возможности быстро. Этим убеждением всегда и руководствуюсь». «Ну так иди руководствуйся теперь в другом месте, не хочу тебя видеть», — решил отмахнуться артефактор. «А можно я исследую материалы в кабинете и сделаю поудобнее свое рабочее место?» — задал вопрос, который он точно не ждал. «А зачем исследовать? Детальное описание каждого предмета, жидкости или ингредиента, есть в учебнике. Ну одно дело читать слова, а совсем другое исследовать самостоятельно. Я не надеюсь обнаружить новые свойства, просто так мне будет проще ориентироваться во всем этом. Делай что хочешь, главное больше не отвлекай меня», — сказал преподаватель, вновь устроившись в кресле поудобнее, чтобы вскоре задремать. А мне только то и надо было. Достав чистую книгу и положив рядом пару справочников, решил взяться за определение всего и вся. Суть была в том, что многие знания я успел записать до моей амнезии. Что-то вспомнил позже, но была проблема: другой мир и другой язык. Кроме золота, меди и железа, в лаборатории были и другие металлы, но местные названия мне ни о чем не говорили. А это значит, я не мог их рассчитать известными мне формулами из области химии и физики. Про кислоты, которых довольно много, я и вовсе молчу, а ведь каждая из них служит для своей цели. Так и начался сложный процесс. Сперва надо было создать условия и способ для точного определения простейших элементов. Затем способ очистить их от примеси и создания более сложных соединений. Лишь затем можно будет точно определить более редкие элементы или сложные соединения. Сюда бы спектральный анализатор, и все стало бы проще, но чего нет, того нет. Последнее, о чем я беспокоился, чтобы в кабинете не было порошка, который светится в темноте, потому что фосфор довольно ядовит, а про уран я и вовсе молчу. Лишь ртуть являлась старым мифом, где про нее сочиняли небылицы. Пользовался особой популярностью миф про ядовитые пары.